Глава 10. Ростов с его живой панелью, тысячеликою толпой, фонарный час вечеровой, блуждающий и гимн безделью, поющий после дня труда, и Дона мутная вода, икра ростовская, и улиц нью-йорковая прямота, весь город миллионно ульец, где воздух, свет и чистота, все это выпукло и ярко запечатлелось навсегда. И даже толстая кухарка в большой московской, что тогда, раз промелькнула в коридоре, до сей поры видна глазам. Екатеринодар, а там солончаки, унынье, море Каспийское, верблюд, киргиз, Баку, Тифлис и, в заключение, декоративный Кутаис, где непонятное влеченье и непредвиденный каприз мне помешали до Батума добраться с милою четой. От впечатления и от шума, от славы вешне золотой я вдруг устал. И, невзирая на просьбы дорогих людей турне закончить и до края Кавказа через пару дней доехать с ними, чтобы вместе затем вернуться на Неву, упорно не склонил голову и плавно бросился к невесте, которую в пути моем судьба дала мне. С ней вдвоем до Петербурга добрались мы. И понял я тревоги смуть, меня толкнувшую на грудь моей Гризельды. Эти письма на мутной желтизне листков, сожженные давно, готов я воскресить их для поэмы. В них столько животворной темы, чита писателей меня на поезд нежно проводила и продовольствием снабдила до Петербурга на 3 дня. Цветы, конфеты, апельсины. Мне дали все. И на Рион пустился я увидеть сон любви весенней соловьиной. Но прежде чем помчаться дальше и продолжать со мною путь, прошу вас раньше заглянуть к одной тифлисской генеральше, устроившей для нас банкет и пригласившей сливки знати армянской, и послушать, кстати, что о Тифлисе вам поэт расскажет через 10 лет.